Глава 17. Буря вместе с несколькими членами совета появилась на площади, где оставила своих товарищей сражаться с неизвестным существом, вторгнувшимся в лабиринт. И видела она сейчас одни руины. От этой части города мало что осталось. Сплошные развалины и перепаханная земля. Столкновение двух сильнейших советников с нарушителем уничтожило не только площадь, но и прилегающие к ней улицы. Очевидно, советники выложились на полную, использовав не только личную силу, но и все свои уникальные артефакты. От некоторых разрушенных зданий сейчас поднимался черный дым, мешая обзору. Что-то весело горело, плавился и лопался камень. Главы защитного порядка и раздора нигде не было видно, как и их противника. «Что за хаос?» — сказал подошедший к ней Постриг. «Неплохо они тут устроили». Буря лишь кивнула на это, полностью сосредоточившись на навыке поиска. Ей хватило пары секунд, чтобы обнаружить первых уцелевших. К сожалению, обычных именованных, которым не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Другие советники начали медленно расходиться в разные стороны, пытаясь найти живых. При этом старались держаться в прямой видимости и не отходить друг от друга далеко, прикрывая и защищая. Раздора нашли спустя несколько минут. Буря обнаружила медиатора рядом с центральной частью площади на руинах храма. Он устало прислонился к обгоревшей части стены и выглядел жутко. Руки обожжены, грудь больше похожа на кровавое месиво, а на лице не было живого места. Но при этом Раздор умудрялся шутить в своем традиционном приветствии, встретив появившихся советников. Рядом с медиатором тут же появилась рослая девушка в изумрудном платье и без раздумий опустилась на колени перед ним, одновременно с этим создавая пронзительное зеленое свечение, что тут же охватило тело Раздора. «Знаменитая дриада лабиринта стоит передо мной на коленях. Кому скажешь, не поверят». Не удержался от хриплого комментария, попытавшись рассмеяться, но из-за боли получилось только глухое бульканье. «Заткнись и не мешай», — ответила ему девушка, не отвлекаясь от своего дела, вливая в израненное тело медиатора потоки целительной энергии. «Буря!» Не обращая внимания на раздраженную целительницу, Раздор обратился к подошедшей советнице. «Тот упрямый придурок должен быть где-то там, с другой стороны храма, если еще не помер. И еще... можно как-то поаккуратнее». «Не развалишься, терпи», — спокойно ответил ему лекарь, продолжая какие-то манипуляции с ребрами медиатора. «Так вот, того урода мы так нормально и не прижали. Поцарапали, конечно, но не думаю, что особенно сильно. Так что вы там давайте поосторожнее. Он вроде как куда-то пропал, но может ошиваться где-то рядом». Девушка кивнула, говоря, что услышала предупреждение, и быстро направилась в сторону, указанную Раздором. За парня она не переживала. Раз уж им занялся лучший целитель лабиринта, выживет. Тем более, раз есть силы шутить, значит, все не так плохо. Хотя процесс выздоровления у него может выйти болезненный. Целительницу и предводителя гильдии штандартов связывают крайне запутанные отношения, в которых сама Буря мало что понимала. А вот глава защитного порядка девушку сильно беспокоил. Он был серьезной силой сам по себе. А уж со своей гильдией потерять такого союзника будет серьезным ослаблением совета. Буря нашла женщину за дальней насыпью. И выглядел он куда хуже, чем Раздор. Обе руки лидера защитного порядка представляли собой перекрученное кровавое нечто. На теле было множество ран, а лицо белее снега. Еще и валялся без сознания. «Вот же проклятие!» — выругалась Буря, подбегая к главе и тут же начиная использовать свои немногочисленные целительные способности. «Сюда! Нужна помощь лекарей!» На ее крики прибежали и другие советники, притащив за собой целителей. Суматохи не было. Люди были опытные и лишнюю суету не наводили. За лечение взялись сразу три мага высокого ранга. Руки сильно повреждены. Через пару минут к Буре подошел один из лекарей. С нашими силами тут сделать ничего нельзя. Он сейчас фактически калека. Единственный вариант — это исцеление лабиринта, но я не уверен, что даже высшее исцеление храма сможет вернуть ему утраченные конечности. В остальном его состояние уже в норме. Вычистили проклятие, залатали дырки, бегать будет. Спасибо за работу. Она поблагодарила целителя и шепотом обратилась к пропавшему постригу, пытаясь узнать, что там с врагом. Ублюдка нет нигде, как сквозь землю провалился. Из-за того, что при общении шепотом эмоции собеседника были неразличимы, понять, что он испытывает, порой не так просто. Но тут Буря сразу мысленно представила себе находящегося в ярости воина. «Ищите. Он наверняка отправился к одному из разрушенных храмов. Возможно, туда, где горячее всего. Его надо найти, постриг, во что бы то ни стало. Или быть беде». «Понятное дело. Ищем», — ответил тот. «Отбой». Буря выдохнула, медленно выругавшись. Как же все не вовремя выходило. До завершения подготовки Немезиды оставалось не так долго, но почему она чувствовала себя так отвратительно? Плохие предчувствия охватывали ее душу. Надо как можно быстрее найти незнакомца. Кнопка вбежала на площадь как раз в тот момент, когда Край столкнулся с шефом. В очередной раз мысленно удивившись, как же везет Краю на приключения. Даже здесь он умудрился столкнуться не просто с предателями, а с самим шефом, да еще и сцепившись с ним. К сожалению, она тут ничем не могла помочь старому знакомому. Сейчас приоритетной целью были три существа, что попали в город лабиринта через призыв. С ними пытались справиться палачи, которых возглавляла новоиспеченная советница. Да, впервые за долгие сотни лет в совет вошел Орликин, и в будущем это грозило большими волнениями. Но сейчас это был шанс для них остановить тройку существ, что пытались прорваться к уничтоженному узловому храму. Пришлось немного задержаться на входе, останавливая и уничтожая оказавшихся крайне настырными предателей, часть из которых Кнопка узнала. Мирные были хорошо ей известны, пускай она почти не общалась с ними в первом городе, но много раз видела. Впрочем, это были всего лишь предатели, которых нужно было остановить, чтобы город продолжал жить. А значит, выбор тут не стоял. Они сломали сопротивление, безжалостно уничтожая всех, кто продался богам, ну или богу, и силой пробились на площадь. «Иволга, это они!» Девочка крикнула, указывая на неизвестных существ, что сражались с палачами. «Нужно их остановить во что бы то ни стало!» Одновременно с ее словами у всех стражей и представительниц клана «Проводники зимы» сработали браслеты, показывая задание по уничтожению трех вторженцев, словно лабиринт услышал слова Кнопки и облёк их в форму приказа. Причем сам приказ был отправлен не только этим двум группам, а всем именованным, что находились на этой площади без исключения. «Выдвигаемся!» С секундной заминкой отдала приказ Иволга, вытаскивая тонкий клинок из ножен. «Идем стандартной формацией. Две звезды впереди, три позади. Бойцы переднего края, на этот раз работайте без оглядки на нас. Провокация на этих существ работать не будет. Прикрытие осуществлять по ситуации. Переключиться на самое сильное оружие и способности. Свободный бой». «Есть!» — чуть ли не хором произнесли все стражи. Кнопка вытащила из карманного кольца два жезла. Один ей достался еще в первом городе. И не сказать, чтобы он был сейчас сильно актуален. Можно было найти что-то интереснее даже среди редких артефактов. Но девочке не хотелось расставаться с этим оружием. Второй же жезл был передан ей главой клана после последнего задания. Она долго к этому шла. И, наконец, получила сильнейший мифический артефакт, опередив прочих сестер, что пытались достичь того же уже несколько лет. Кнопка подавила внутреннюю дрожь и волнение, приводя себя в порядок. На секунду она немного сместила внимание, посмотрев на то, что происходило с Краем и шефом. Да так и застыла, с удивлением наблюдая, как территорию вокруг руин храма сейчас накрыло что-то вроде серого марева непонятной ей природы. Но это было что-то очень опасное. Какая-то особая способность шефа? Неужели она ошиблась? И главная опасность исходит от ее старого недруга? Нет. «Не может быть. Не отвлекайся!» Рядом появилась Иволга, приводя в чувство девочку. «Мы нападаем. Тебе есть что добавить к моим словам?» «Будьте осторожны с тем туманом. Это какая-то форма проклятия, которым управляют вторженцы». Девочка встряхнулась и вернулась в реальность. «Понятно». Стражница кивнула и, быстро окинув взглядом мрачные лица собравшихся людей, крикнула: «Атакуем!» Находящаяся рядом с кнопкой старшая сестра не стала отставать и тоже скомандовала воительницам клана выступать. «Пора показать все, на что ты способна, кнопка», — мысленно обратилась к себе девочка и встряхнулась. «Я справлюсь». Взмах жезлом, и на одного из беловолосых незнакомцев рухнул луч ослепительного света, порождая волны искажения. В последний момент существо успело вскинуть руку, принимая удар наспех созданным полупрозрачным щитом, что появился перед ним. Одновременно с этим рядом с врагом появилась девушка Орликин. В руках у нее сверкали самые настоящие золотые молнии, подобные хлыстам. Два слитых в один удара, и беловолосый валится на землю, пытаясь справиться с враждебной магией. Кнопка успевает заметить, что, несмотря на всю силу существа, Орликину удается отсечь ему руку и заставить уйти в полную защиту, не в силах даже огрызаться на шквал невероятно быстрых золотых ударов. Кажется, ситуацию получилось таки переломить. Появление новых действующих лиц на площади я пропустил. Было немного не до того. Я подошел к телу шефа, осматривая его. Оружие так и не нашел, словно оно пропало. Карманных колец не видно. Он словно и не пользовался артефактами лабиринта или прошедшими его оценку. А еще я не заметил у него браслета. Похоже, неизвестный покровитель сумел снять его без вреда для носителя. Это, кстати, было очень важно. Теперь я точно знал, что способ снять браслет и выжить после этого есть. Оставалось разобраться, как это сделать. Но всему свое время. Разбираться в том вопросе придется долго, в этом я не сомневаюсь. А еще неплохо бы пережить это нападение на город лабиринта. От последнего и стоит пока отталкиваться. После боя с шефом тело болело так, словно по нему потоптался кто-то размером со слона. Несколько ран, полученных еще в самом начале, все еще беспокоили. А еще чертова слабость. С последней точно нужно что-то делать. Жаль, я использовал восстановление выносливости, придется пока спасаться тониками, которых у меня, к слову, оставалось не так уж много. Именно в этот момент я, наконец, обратил внимание на подающего мне сигналы наблюдателя. Тот показывал площадь, где за последние минуты обстановка сильно изменилась. Подкрепление из стражи все-таки добралось до нас. Они как раз на полной скорости сейчас неслись в сторону сцепившихся беловолосых уродов с орликинами, явно собираясь помогать последним. «Вас бы на пару минут раньше», — едва слышно пробормотал, наблюдая за тем, как стремительно догорает то, что было когда-то резиденцией клана Гала и моим домом. «Ну да ладно. Главное, большая часть людей уцелели. Члены гильдии сумели укрыться в соседних резиденциях. Я точно видел среди отсыпающих всех высокоуровневых именованных, включая Май. А значит, все не так плохо. Главное, чтобы странный проклятый туман не добрался до верхних этажей зданий. И тогда все будет нормально. Прорвемся. Связался с помощью шепота с главами групп, передав им приказ закрепиться на местах и не вмешиваться в идущее сейчас сражение. Это явно не проблема новичков. И все, что они могут сделать, это не мешаться. Заодно обозначил своим, что жив и со мной все в порядке. Вытащил метатель, все еще заряженный усиленным ледяным зарядом. Подумав пару мгновений со вздохом, купил на оставшиеся деньги еще один усиленный заряд. На этот раз выбрав молнию. Судя по тому, как реагировали беловолосые, эта стихия им сильно не нравится. Переключился на идущее вдалеке сражение. Каким-то невероятным образом и ценой серьезных потерь орликины оттеснили беловолосых подальше от храма, к нескольким разрушенным резиденциям, и сейчас пытались выжить. По-другому и не скажешь. Если их предводительница еще была способна атаковать и защищаться, то вот ее подчиненные умудрялись сражаться только благодаря командному взаимодействию. Думаю, их участь была бы предрешена, если бы не появление стражи и проводников зимы. Среди последних наблюдатель даже разглядел кнопку, которая старалась держаться рядом с другими магами клана, не высовываясь вперед. И это появление подкрепления словно бы придало сил орликинам, а точнее их предводительнице, Я даже невольно залюбовался ее движением, настолько они были впечатляющи. И я клянусь, это точно был уровень совета. Была ли Арлекин всегда так сильна? Судя по стилю боя, она гибрид мага с бойцом с уклоном именно на первое. В прошлую нашу встречу мне удалось от нее сбежать, но сейчас я был не уверен, что при повторении ситуации смогу от нее скрыться. И словно в подтверждение, девушка сделала рывок к одному из противников на каких-то невероятных скоростях, перехватив руками свои молнии. Последовала яркая вспышка, и по противнику девушки прилетел удар какой-то невероятной силы. Шваркнуло так, что по земле прокатилась волна дрожи, и одновременно с этим к бою присоединились группы стражей и проводников. Образовалась самая настоящая свалка, где беловолосых пытались просто задавить голой силой. А силы у стражи хватало. Внутри города-лабиринта они представляли из себя настоящие машины для убийств. Если бы не неожиданность нападения и взрывы, уничтожившие часть храмов, я уверен, что они бы легко справились с предателями. Тело медведя я обнаружил, когда кое-как вышел из руин храма, примерно помня направление, где последний раз его видел. Бедолага выглядел плохо. Он еще был жив, но по каким-то причинам мое проклятие гниения нанесло ему куда больше урона, чем я рассчитывал. Сейчас он выглядел как огромное бесформенное нечто, по которому пробегали волны боли. Что за... Не удержался я и выругался, смотря на эту картину. По какой-то причине мое проклятие подействовало на тело медведя совсем не так, как должно было. Он словно бы изменился и превратился в... Даже не знаю, как назвать это. Край. От этого голоса пробирало до глубины души. Человеческого в нем было очень мало. Край. Убей меня. Прошу. Это невыносимо. Пожалуйста. Что ж, пускай медведь и предатель, но он пару раз искренне пытался помочь мне. А такое состояние... Никто такого не заслужил. Арбалет, заряженный в него взрывной стрелой, заканчивает мучение бедолаги-медведя, и чудится мне, что в последний момент я слышу облегченный и благодарный вздох от него. В какой-то момент какофония бесконечных взрывов, отдающихся каждый раз дрожью земли, неожиданно обрывается, словно сражение закончено. Переключаюсь на наблюдателя, чтобы разглядеть, что там происходит, и замираю, судорожно сжимая рукоять разряженного арбалета. Место, где шло сражение, хорошо видно. Несколько стражей, арлекины и проводники земли переднего края застыли напротив потрепанной и откровенно помятой беловолосой троицы. Но не они привлекли мое внимание. Рядом с группой вторжения стоит мужчина в старомодном костюме, без своей шляпы и немного пыльный, но все так же вежливо улыбающийся. «Люди!» Чужой голос звучит набатом в голове. «Я предлагаю вам свободу!» Время подготовки 00:09:14.